Глава 19. Я постучала уже в пятый раз, но мне до сих пор никто не открыл. Уже почти решилась уйти, но внезапно за дверью раздались ленивые шаги. А через минуту дверь резко распахнулась. Клянусь, если бы я не отскочила, Ник бы мне дверью разбил нос. «Сюрприз!» — растянула улыбку, а Никита пораженно моргнул. Один раз, второй, третий. Даже зажмурился, но когда распахнул глаза, сощурился. «Даша?» Он с недоумением вытянул голову и выглянул за дверь. Осмотрел этаж. Но что или кого хотел найти? «Ладно, признаю, прийти к нему в 6 утра, вероятно, было не лучшей идеей. Но я не могла уже удержать в себе дикий восторг. Я просто обязана была хоть с кем-то поделиться, чтобы не сожрать себя эмоционально изнутри. И Ник был первым в списке, потому что пора делать самой первый шаг, раз уж Никита прикидывается бараном. Хочу знать четко, выйдет у нас что-то или нет. И лучше ему ответить «да», потому что, если нет... Ох, не завидую я яйцам Никиты. Ох, не завидую. Что ты тут? Который час? Растерянность так ясно читалась в его глазах, что я хихикнула. «И подожди, ты же должна быть в больнице!» Он или не проснулся, или я реально своим внезапным появлением вышибла у него почву под ногами. Только хотела объясниться, как послышался шум. Кто-то из соседей открывал дверь. Ник спешно затащил меня в комнату и, схватившись обеими ладонями за плечи, прижал спиной к стене. Так сильно сжал пальцы на плечах, что я скривилась. Наверное, все еще не верил, что я не мираж или сонный глюк. «Я же должен был тебя забрать». Он моргнул. «Я что, проспал?» «Ой, ну до чего же он забавный, когда вот так тупит? Ну, подумаешь, разбудила в 6 утра». «Да сбежала я, не могла больше там торчать». Улыбнулась мужчине, а он все хмурился, как грозовая тучка. Быстро пробежалась пальчиком по его лбу и расправила уродские складки. «Сбежала!» — повторил за мной попугайчиком, и, наконец, в его омутах стало постепенно проясняться. «Сбежала!» — вздох сорвался с его губ, но за ним не последовало упреков. Он просто понял, что со мной глупо спорить. «Да, попросила Машку позже забрать мои шмотки и выписку. Блин, Ник, я тебе сейчас такое расскажу!» «Боже, это пушка! Я еле дотерпела до утра, так хотелось похвастаться!» «Даже боюсь представить!» Он отступил и покачал головой. «Я лучше присяду!» Он переместился вглубь комнаты и уселся на кресло. Ну а я? Во мне горел адреналин и хлюпали волнами эмоции, поэтому без задней мысли оказалась рядом, просто уселась к нему на колени, обняла за шею и выдала с ярким подъемом. «Мне предложили крутую работу!» Не поняла, но ощутила, как по талии скользнула горячая рука. «Не знаю, слышал ли ты про платформу «Перспектив»? Если не слышал, погугли потом. Они устраивают новую арт-выставку и хотят, чтобы я была организатором их мероприятия. А это не просто съемка какого-то там спортивного журнала. Это проходной билет прямиком в круги богемы. Я просто поверить не могу. И дело даже не в гонораре, а в приобретенных связях. К ним на выставку такие люди съезжаются. Уф!» Ну вот, я выговорилась. И стало так легко, беззаботно и капельку страшно, до вздыбленных волос. А вдруг я не справлюсь? Да ну нет, что за бред? Я точно справлюсь. «Не слышал о такой платформе», — пробормотал Ник, но, похоже, нифига не понял про мою радость. Он смотрел не в глаза, а чуть ниже. Может, просто не знал, куда смотреть, потому что я все еще сидела у него на коленях, в обнимку, будто так и надо. Я выдохнула, звук оборвался, когда Ник вдруг сильнее сжал меня за талию. Руки горячие, а пальцы впивались в кожу через футболку. Он даже не двигался, но внутри все начало плавиться, будто нас поместили в духовку, где включили максимальный режим. Это было, правда, жарко и слишком откровенно. Я резко подняла глаза, чтобы как-то потушить в себе пожар, но застыла. Ник смотрел на меня как-то иначе, настолько серьезно, словно что-то решал прямо сейчас, и эта мысль сжирала его так же стремительно, как и меня страсть. «Даш!» — голос дрогнул, но я уловила его вибрацию кожей. «Ты понимаешь, что делаешь со мной, когда вот так резко вваливаешься в мою жизнь?» «А что, разве плохо?» — дернула бровью, но волнение в голосе не сумела скрыть. «Если мы оба хотели одного и того же, так смысл бороться с чувствами и дальше?» «Нет», — он медленно покачал головой, — «это пиздец как хорошо и ужасно страшно одновременно». Я хотела отшутиться, но не смогла. Воздух стал тяжелым и густым, пропитанным нашими феромонами до отказа. Делая мелкие вдохи, я буквально горела изнутри от желания хотя бы прикоснуться к Нику, хотя бы поцеловать его, черт подери, и чтоб меня собаки покусали. Я видела в его глазах те же желания, но Никита застыл со мной, как каменное изваяние. Даже дышать боялся, словно от единственного вдоха сорвется к чертям. Первой переступила черту. Медленно, почти невесомо коснулась пальцами его щеки. Он не отстранился, не моргнул, просто застыл. «Можно я кое-что сделаю?» «Что же?» Уголок его губ дрогнул, но в глазах уже вспыхнул огонь. Я не ответила, а медленно, будто во сне, потянулась к нему, пока расстояние не стало совсем смешным, но замешкалась, едва коснулась своим носом его. И Ник, наконец, сам сделал первый шаг. Резким движением руки надавил мне на затылок и поцеловал. Совсем не нежно, а жадно, даже каплю грубо. Но я не возражала. Скопившееся внутри меня напряжение взорвалось одним долгим голодным поцелуем. Он прижал меня ближе, так, будто боялся, что я исчезну. А я, черт возьми, отвечала так, словно на всем свете закончился воздух, и Ник — единственный источник кислорода. Его рука скользнула вверх к лопаткам, а второй он все еще удерживал затылок, опуская меня все ниже. Я тихо застонала в губы, и этот звук, похоже, сорвал у мужчины остатки самоконтроля. Ник углубил поцелуй, делая его яростнее, почти на грани пытки. В какой-то момент он оторвался и перешел на шею, даже сумел пробормотать. «Ты сводишь меня с ума!» Я улыбнулась слишком дерзко, самоуверенно настолько, что пошла на поводу у желаний. В ту же секунду полезла к его футболке, все пыталась стянуть ее, но руки и пальцы дрожали от страсти. У меня ничего не выходило. «Я так сильно хочу тебя!» Прохныкала, особо ни на что не рассчитывая, но... Ни одна я сгорала от физической потребности. Ник отстранил меня от себя всего на мгновение. Сорвал с себя футболку, а затем и с меня тоже. Сосков мгновение ока коснулось хриплое дыхание, и я вся затряслась. С больницы убегала в попыхах. Просто натянула первую попавшуюся футболку и шорты. Не озаботилась поиском лифчика. Да разве это имело значение в тот момент? Мною руководила эйфория, которая сейчас сыграла на руку. «Бля!» — выдохнул с жадностью, обхватил губами напряженный сосок, пососал и тут же пробормотал. «Ну что ты со мной делаешь, чертовка?» Если бы и хотела, то ничего не смогла бы ответить. Я хрипела и стонала, прогибалась в спине прямо к жаждущим губам и ни о чем, кроме искрящегося удовольствия, больше не смела думать. Только о его руках, бесстыдно шарящих по телу, и горячих губах, что сводили с ума и постепенно толкали к греховным мыслям. Пока он доводил мое тело до исступления ласками, я бессовестно ерзала по паху Ника, и, конечно же, в какой-то момент он не выдержал. За жалкую секунду сменил наше положение. Теперь я полулежала на широком кресле, а он с хищным взглядом устроился у моих ног. Без предупреждения сорвал шорты вместе с трусиками. Я полностью была перед ним, уязвимая, но заведенная и мокрая. Пару секунд промедления показались мне вечностью, прежде чем Ник полностью опустился на колени и, подтянув меня ближе к краю, закинул мои ноги себе на плечи, а затем почти сразу прижался губами к набухшему клитору, обволакивая его ритмичным дыханием. Я вздрогнула от первого горячего касания и застонала, настолько это было ярко, почти до звезд перед глазами. Могла ли представить еще вчера ночью, что мой визит закончится вот так, горячим сексом и, вероятно, еще одним шагом, даже сразу тремя, к сближению. Ник отстранился и подул на клитор. Все нервные окончания заискрились, и меня будто тряхнуло на кресле. Он не дал мне возможности отдышаться, немедленно скользнул пальцем в мокрую дырочку, и началась новая пытка, от которой я буквально умоляла мужчину: «Трахни меня, ну же!» Коварный мужик не спешил, а с усмешкой дьявола продолжал пытку телом, добавив еще один палец. От удовольствия, что прострелило в позвоночник, я с отчаянием сжала ноги, но... «Не так быстро, девочка моя!» И снова его усмешка. Я почти не видела лица, все плыло перед глазами, но ее сумела рассмотреть сквозь неплотную дымку. Он медленно убрал свою руку и также не спеша, почти лениво, стянул по бедрам боксеры. Я спешно моргала. Очень хотелось четче рассмотреть тело Ника, хотя и без того много раз видела его голый торс на съемках. Но все, что было ниже талии, всегда оставалось под запретом.